Глава 49. Я очнулся между двух белых простыней. В первый момент не понял, где я, но потом заметил книжные полки. Рабочий кабинет просто. Попытался вспомнить и ничего не вспомнил. Отдельные вспышки памяти, носилки, бутылка с водой, прижатая к моим губам, чьи-то осторожные руки отмывают кровь, жгучий, как пламя, хлоркой. Юси прост стазом и тряпкой, осторожно накладывает льняные тряпки на раны, перевязывает. О-о-о! Тяжелые барабанные удары боли во всем теле. Кажется, сейчас развалюсь на части. Ты голоден, Юси. Сейчас что-нибудь принесу. Нет, я не голоден. Но просто не слушает. Приносит миску, разминая в ней что-то на ходу. Набирает большую ложку масла. Картофель, Юси, сможешь прожевать? Резкая боль в деснах, словно в рот вместо моих челюстей, и верхние, и нижние загоняют гвоздями конскую подкову. Я заставил себя подождать, пока начнет таять масло, и в нем размягчится и превратится в кашку то, что просто называет картофелем. Глотка судорожно и ритмично, как удары пульса, сокращается. Мне кажется, что каждая такая судорога сопровождается вспышкой света. Мои исцарапанные щеки наливаются прозрачным жаром. Сквозь них просвечивают кровеносные сосуды и зубы. Я бы так и оставил, почему-то мне было так легче. Но тело истосковалось по еде и заставило проглотить уже безвкусную кашку. Желудок сжался в кулак. Мне показалось, что сейчас вырвет. Но за первой ложкой последовала вторая. Было очень больно, и в то же время я чувствовал облегчение. А когда я все еще против воли проглотил третью ложку, тело мое поняло, что ему суждено продолжать жить. Еще одно воскрешение из мертвых. Они все сидели у моей постели. И Брита Кайса, и Нора, и Сельма. Кто-то положил мне на голову прохладную руку. Лихорадка. Чей это был голос, не знаю. Голоса я не различал. Что-то пролилось на кожу. Может, какая-нибудь жидкость для обработки ран. Но хлоркой не пахло. Когда понадобилось помочиться, мне приподняли таз, и весь пах обожгла такая резь, что я захотел умереть. И уж вовсе не хотелось думать, что у меня там внизу. Гнию заживо. Я застонал. С меня сняли насквозь мокрую ночную рубаху и надели другую. У меня никогда не было ночных рубашек. Кажется, ушли. Я отвернул голову и закрыл глаза. Все, что от меня осталось, исчезло в кровавом тумане. На следующий день я проснулся очень рано. Занимающийся день еще не успел получить название. Очень болел живот, ноги. Ноги наверняка не держат, но мне во что бы то ни стало надо выйти. Согнувшись, как старик, я еле-еле доплелся до толчка, и у меня точно что-то взорвалось внутри. Чалма тявкнула и попятилась, должно быть, ее спугнул отвратительный запах. Я набрал черной ледяной воды из колодца и еле донес до бани. Дрожа от холода, полил на саднищие раны, на ребра, наверняка сломаны, иначе не было бы так больно дышать. Вытерся голыми руками от волос до бедер. Хотел посмотреть, что же у меня там между ног, но так и не решился. Поднял руки над головой в виде буквы «Ви». Призыв. Долго стоял, дрожа. «Вот он я. Приходите и берите. Жертвенный агнец». Село начало просыпаться. Я добрался до крыльца. Замычали коровы, требуя дойки. Где-то попробовала голос собака, ей тут же ответила другая. По траве, как ручеек пожара, пробежала лиса. А потом и люди стали подавать признаки жизни. Появились первые дымки, под кровлями загремели ведра доярок. И в усадьбе тоже зашевелились. На крыльцо вышла Брита Кайса, расчесала волосы. С отвращением посмотрела на оставшийся в руке седой клок и выкинула в траву. Вот и еще один день. Я что-то промычал в ответ. Она потрогала мой лоб. «Как дела, Юсь? Получше?» «Живот. Там остался вчерашний суп. Холодный бульон. Сможешь выпить?» В кухне Брита Кайса налила мне чашку бульона с застывшими кольцами жира. Оказывается, пить можно только верхней губой несколько капель. И все равно удар боли так силен, что я чуть не потерял сознание. Пасторша покачала головой и протянула мне кусок хлеба. Дело пошло лучше. Хлеб можно размочить и осторожно сунуть за щеку. Окунал хлеб и сосал. Тихо, как мог, чтобы не вызывать брезгливости у дочерей. Они старались на меня не смотреть. Я и на человека-то не похож. Но сочувствовали. Спрашивали, не хочу ли я чего, не подлить ли воды. Мне хотелось пить, но я мог только вливать воду сбоку, приоткрыв пальцем рот, и, конечно, половина проливалась на рубаху. Прост молча наблюдал. Он стоял вроде бы в стороне, но когда я выронил ковш, сделал выпад и ловко его подхватил. «Кто тебя избил, Юси?» К горлу подступила тошнота. Он взял меня за руку и с внезапной яростью прошипел. «Я бы убил этого мерзавца, разорвал на части. Кто-то из наемных работников. Ты же наверняка узнал». «Я не помню». «Ты все прекрасно помнишь, кто это был». Я молча показал на рот, на болтающийся передний зуб. «Покажи-ка». Мы вышли на свет. Он попросил меня открыть рот и тонким прутиком очистил зуб от сгустков крови. Я почти ничего не чувствовал, пока он не задел открытый нерв. «Надо ехать к доктору», — сказал Прост в ответ на мой отчаянный вопль. Я затряс головой. Дохромал до сарая с инструментами, снял со стены кованые клещи с короткими губками, протянул Просту и втиснул ему в руку. «Я это делать не умею». Но я не сдавался. Он опять отмахнулся и пошел в усадьбу. Я за ним. Учитель вздохнул и взял клещи. Я опустился на землю. Нет, лучше лечь. Он сел на меня верхом. «Юси, ты уверен?» Я молча кивнул, зажмурился и открыл рот, как только мог. Услышал отвратительный хруст. Резкая боль, тяжелый удар по нижней губе, клещи сорвались. Остаток зуба сидел крепко. «Извини, Юси, не удается». Я зажмурился еще сильнее и опять открыл рот. На этот раз Прост прибег к другому способу. Он не старался сразу вырвать корень, а начал выкручивать и раскачивать. Кровь попадала в гортань. Я кашлял, стонал от боли и изо всех сил пытался не кричать, чтобы не испугать учителя. Голова моя превратилась в колокол. Внутри раскачивался ржавый металлический язык. На лицо мне упали теплые капли. Прост заплакал. Раздался хруст. Длинные корни, наконец, подались, и я потерял сознание. Но ненадолго. Мне показалось, что очнулся я от собственного же кашля. Трава рядом с головой покраснела от крови. Прост сунул мне в руку что-то острое, встал. Плеск воды, наверное, моет клещи. Потом отнес на место. Я услышал, как хлопнула дверь сарая. Я посмотрел на мой зуб. Эмаль сверкала на солнце. Провел языком по пустому месту во рту и почувствовал облегчение. Колокол перестал звонить. Наконец-то. Но что это? Открылись врата огромного здания, и на улицу высыпало множество людей. Они двинулись к небольшому дому поодаль, где танцевал некто на козлиных ногах. И они тоже начали танцевать. Они танцевали, как завороженные, а потом выстроились в длинную цепочку, и он повел их к бездонной пропасти. А из этой пропасти поднимался едкий дым. И люди валились в эту бездну. И юноши, и девушки, и отцы, и матери с детьми на руках. Козлоногий подвел и меня к краю бездны, но тут ко мне подошел красивый юноша и спросил, как меня зовут. «Юси», — ответил я. «А я Иегова», — он достал книгу. «Я запишу в эту книгу твое имя, Юси, а ты пойдешь и расскажешь людям, сколько опасностей ждет их в объятом штормами море. Иначе попадут они туда, — он кивнул в сторону обрыва, — туда, где муки не кончаются никогда.